по крайней мере, заставит его оглянуться вокруг себя и переменить свою жизнь на что-нибудь лучшее. Он будет не в грязи, а близ равных себе с нами. Я только появилась тогда, и он в одну минуту очнулся и застыдился. «Уж не любишь ли ты его по-прежнему?» — спросил Андрей, шутя. «Нет». Не шутя, задумчиво, как бы глядя в прошедшее, говорила Ольга. «Я люблю его не по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как иные». «Кто же иные? Скажи, ядовитая змея, уязви, ужаль, я, что ли?» «Ошибаешься. А если хочешь знать правду, так я и тебя научил любить его и чуть не довел до добра. Без меня ты бы прошла мимо его, не заметив. Я дал тебе понять, что в нем есть и ума не меньше других. Только зарыт, задавлен он всякою дрянью и заснул в праздности. Хочешь, я скажу тебе, отчего он тебе дорог? За что ты еще любишь его?» Она кивнула в знак согласия головой. «За то, что в нем дороже всякого ума честное, верное сердце. Это его природное золото. Он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убит, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь. Пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот. Никогда Обломов не поклонится идолу лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная прозрачная душа. Таких людей мало, они редки. Это перлы в толпе. Его сердце не подкупишь ничем. На него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна. И почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердце чище, светлее и проще. Многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Так это? Угадал? Ольга молчала, потупив глаза на работу. Андрей задумался. Уже ли не все тут? Что ж еще? А, очнувшись, весело прибавил потом. Совсем забыл. Голубиную нежность. Ольга засмеялась, проворно оставила свое шитье, подбежала к Андрею, обвела его шею руками, несколько минут поглядела лучистыми глазами прямо ему в глаза, потом задумалась, положив голову на плечо мужа. В ее воспоминании воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нежный взгляд, покорность, потом его жалкая, стыдливая улыбка, которую он при разлуке ответил на ее упрек. Ей стало так больно, так жаль его. «Ты его не оставишь? Не бросишь?» — говорила она, не отнимая рук от шеи мужа. «Никогда. Разве бездна какая-нибудь откроется неожиданно между нами? Стена встанет». Она поцеловала мужа. «В Петербурге ты возьмешь меня к нему?» Он нерешительно молчал. «Да, да», — настойчиво требовала она ответа. «Послушай, — Ольга сказала, стараясь освободить шею от кольца ее рук, — прежде надо...» «Нет, скажи, Скажи «да». Обещай, я не отстану. Пожалуй, — отвечал он, — но только не в первый, а во второй раз. Я знаю, что с тобой будет, если он... Не говори, не говори, — перебила она. Да, ты возьмешь меня. Вдвоем мы сделаем все. Один ты не сумеешь, не захочешь. Пусть так. Но ты расстроишься, и, может быть, надолго, — сказал он, не совсем довольный, что Ольга вынудила у него согласие. Помни же, — заключила она, садясь на свое место, — что ты отступишься только тогда, когда откроется бездна или встанет стена между ним и тобой. Я не забуду этих слов.